Глава 9. Вопросы питания и благоустройства территории. В дверях гномьего особняка стоял все тот же медноволосый кубообразный гном, славный исторической фамилией, и курил вонючую трубку. Судя по ранее незамеченной девушкой урне, стоящей рядом, за ворота он выходил именно с целью потравить организм дымом. Почему выходил? То ли из желания поглазеть на город, то ли его домочадцы банально выставляли вон, чтобы не вонял на территории и без того пропахшего табачищем дома. Иринка пока не знала, но догадывалась, что их интересы совпадали. Гному-домоседу возможность поглазеть вокруг и почесать языком с соседом, домочадцем, шанс на относительно свежий воздух. Заприметив знакомую, гном оживился. Выколотил докуренную трубочку в урну и гулко крикнул. «Лора, как, сыскала ратушу?» «Да», — Иринка вынуждена остановилась. «Мы теперь соседи. Не подскажете, лор, в тихом уголке кормят прилично?» «И комнаты сдают», — степенно кивнул гном, даже не думая приглашать едва знакомую эльфу на постой, но показывая внимание к ее проблеме. «А что до прочего? Коль из руин дом шипоцвета поднимать вздумаешь, подходи. Подскажу тебе, лора, где нанять можно артель строителей, что без знаков работать согласятся и строят на совесть». Иринка поблагодарила курильщика и побыстрее, пока ее не стошнило от сбивающего с ног запахана, почти бегом устремилась к нужному трактиру. Может, гном-сосед и был со всех сторон хорош да порядочен, но беседовать с ним долей 5 минут можно было только в противогазе. Респиратор и маска против табака не тянули. Но покуда ничего подобного в мире не создали. А значит, на общение существовал четкий лимит времени, после которого обморочную жертву можно было выносить вперед ногами. Тихий уголок, дом в 2 этажа с жилой пристройкой, и впрямь был тихим. Заведение больше походило на семейное кафе, а не на трактир или постоялый двор. Иринка заказала местный аналог позднего комплексного обеда и, пристроившись в уголке подальше от шумного семейства орков с 5 гомонящими клыкастыми пострелятами, занялась едой. Кровь с кондитерским вкусом — это здорово, но прочей еды она полностью заменить не могла. Сейчас попаданка с равным аппетитом уминала наваристую похлебку с травами, мясо с тушеными овощами и ореховый рулет, запивая его киселем. Спиртного брать не стала намеренно. Во-первых, своих запасов в подвале навалом. Во-вторых, реакция вампирского организма на алкоголь неизвестна. А ну как она с пары глотков рассвирепеет и пойдет направо-налево глотки посетителям рвать, на закуску, так сказать. В родовом Володарском замке Ивке ничего, кроме пары глотков кислющего столового вина за обедом, отродясь не предлагалось. Так что привычки пить взяться было неоткуда. Поев, Иринка расплатилась за обед, совмещенный с ужином, и, подойдя к стойке, осторожно осведомилась у скучающего человека-трактирщика, судя по объемистому пузу, явного любителя кухни собственного заведения. «Ясных дней, звездных ночей. Лор, я по соседству живу, но кухарки нет. И теперь сомневаюсь, стоит ли нанимать. Уж больно у вас вкусно готовят. Можно договориться, чтоб от вас мне еду регулярно доставляли?» «Отчего б не договориться? Маржа!» — крикнул в сторону кухни собеседник, вызывая супругу. На удивление худощавую женщину с приятным простоватым лицом в россыпи крупных рыжих веснушек. Через несколько минут все было улажено. Аванс на 3-разовое питание уплачен за 5-дневку вперед. В здешних краях часто считали 5-ками, ориентируясь на самый подходящий материал для счета — собственные пальцы. Меню тоже согласовали. Иринка и Ивка одинаково не любили острой пищи. Маржа пообещала, что ее сынишка будет доставлять на тележке корзинку с заказом к калитке дома шипоцвета. Вот и пришлась, кстати, дверка внизу. Ее как раз должно было хватить, чтобы корзинку протолкнуть. Для подачи сигнала о доставке Иринка обещала повесить у ворот колокольчик. Чувствовалась Маржа жуть, как хотела узнать, под каким кустом собирается ночевать новая владелица развалин и почему не желает остановиться на приличном постоялом дворе, где сдаются комнаты. Но все-таки женщина от расспросов удержалась. Наверное, 3 солнышка, из которых как минимум половина золотой монетки была чаевыми, помогли. Сработало негласное правило, действующее и в Меладе. Если клиент щедро платит, пусть творит, чего пожелает. Может, пришлые эльфийки под своими кустами привычнее и приятнее спать, чем под крышей. Или, что более вероятно, Маржа собиралась после первой доставки расспросить сынишку. Кстати, Иринка и сама не смогла бы сейчас ответить на вопрос, какого черта она собирается спать на диване в подвале, вместо того, чтобы снять комнату тут, из экономии, читай, жмотства. Или ее что-то снова тянуло в руины? А может быть, все было банально и просто? В кои-то веки в других мирах у нее, Иринки Ивкиной и Ивейды, княжны Володарской, появился свой дом. Уголок, полностью принадлежащий ей самой. Ни родителям, ни в ипотеку, ни в аренду. Целиком ее собственный, купленный за звонкую монету. Пусть подвал, зато жилплощадь и удобства в нем такие, не каждый таунхаус сравнится. Второй раз в свой подвал Иринка спускалась уже почти привычно, избегая коварных провалов на лестнице. Отперла кольцом-ключом дверь, притворила ее за собой. Кстати, интересно, чтобы войти, ключ требовался, хоть никаких видимых замков не имелось, а для выхода было достаточно лишь взяться за ручку двери и потянуть. На диван Иринка уже почти упала, прикрывшись успевшим чудесным образом просохнуть халатом покойного лорда Шипоцвета. Ровный свет деревянных панелей затух сам собой. Спала новая хозяйка подземелья без сновидений. Ни кошмаров, ни откровений не явилось ей в грезах. Ни один бог или призрак на огонек не заглянул. Что, в принципе, не могло не радовать. Умиротворяющее мурлыканье и мягкая шерстка Маруськи сыграли роль превосходного снотворного. Девушка выспалась, как мало где и когда. Утро в окна не заглянуло по причине отсутствия таковых, но вставать Иринка все-таки решилась. Раз выспалась, чего разлеживаться? Реагируя на движение, снова засветились деревянные фотоэлементы. И, кажется, их свет был чуток поярче, чем вчера. То ли подземный дом понемногу начал восстанавливать свои рунные фишки, избавившись от стопора магии, ритуального круга с мумифицированной жертвой, то ли сама попаданка была вчера такой усталой, что даже свет панели показался ей тусклым. Иринка застелила диван, умылась и отправилась наружу, в свои развалины. Время завтрака еще не наступило, но подышать воздухом и полазить стоило. А ну как, еще один подвал найдется. На груды золота и серебра она не претендует, но хранилище посуды ее бы здорово выручило. Иринка шутливо мечтала о всякой ерунде и особенно не глазела по сторонам. Поэтому, когда реальность все-таки достучалась до органов зрения, шок был полным и всеобъемлющим. Милашка-вампирочка встала столбом и банально разъявила рот. Пустыря, как нагромождение камней с редкими куртинами травы и корявыми несуразными кустами, больше не было. То, что возникло в одну ночь на месте развалин, было зеленым ковром плюща с белыми нарядными цветочками, прежде имевшимися лишь в ее венке. Груды хаотично нагроможденных камней пропали, как не бывало. Остались лишь несколько самых высоких остатков стен и скоплений обломков рядом с ними. Все остальное ушло в живой ковер, как в воду. И вот тут Иринка не была уверена, то ли растворилась в ней, как сахар, то ли было утянуто в земные недра, чтобы не мешало при ходьбе и не нарушало эстетичности вида. На живом же, мягко пружинищем под ногами травяном газоне высилось нечто, свитое из гибких стволов цвета свежей соломы, но с шипами и зелеными листьями, сплетающимися в крышу. Дом, шале, бунгало. Иринка отодвинула завесу, напоминающую усовершенствованную бамбуковую ширму-штору повышенной плотности, и вошла внутрь. Сквозь заплетенные еще одной разновидностью плюща овальные окна спокойно лился утренний свет. Внутри все было сделано из того же плюща. Кровать, глубокое кресло, маленький столик рядом с ложем. Если не знать о безусловной ядовитости вампирского растения-симбионта, со стороны все выглядело светло, изящно и очень мило. Практически по-эльфийски. Словно плющ оказался наглым подражателем и передал понравившейся Иринке стиль меблировки убежища лорда Шипоцвета. Не доверяя визуальному впечатлению, Иринка разулась и по чуть теплому полу подогрев «Мейд ин Дьеда цвет», также составленному из переплетенных меж собой лоз плюща, прошла к кровати. На ней даже подушка и матрас были свиты из листьев и побегов едоцвета. Девушка присела осторожно, потом поерзала и под конец даже с чувством попрыгала по умеренно мягкой пружинистой поверхности. Похоже, симбионт в своей растительной архитектуре учел все вкусы девушки. Именно такой матрас она бы выбрала себе сама. На таком желала бы валяться, отдыхая и спать. Удобная кровать, так же, как и ночная тишина, это священный залог сладкого сна. Пусть домик, выросший за ночь, был невелик, но очень уютен. Даже если в нем окажется прохладно спать, с ролью официального места, где проживает законная хозяйка развалин владений Шипоцвета, он справится безукоризненно. И вопросов никаких не будет. Дом вырос за ночь? Ну так эльфийка вырастила. Бывает. Публика получила очередное внешнее подтверждение принадлежности новой владелицы развалин Шипоцвета к роду эльфов. Живые дома всегда были фишкой дивнорожденных. Каким уж образом маскирующийся под невинный веночек едоцвет ухитрился слямзить талант у остроухих адептов Флайшиаллы и применить на практике, Иринка не знала, но претензий предъявлять не собиралась. Напротив, девушка подняла руку и ласково погладила головное украшение, постаравшись передать ему свою благодарность и радость. Довольная волна, подтверждение своеобразной разумности симбионта, стало ей ответом. Так что жилье у Иринки теперь имелось и с собственной точки зрения, и по мнению обывателей. Осталось придумать, на что жить. Денежки в любом из миров, как бы много их ни имелось, обладают неприятным свойством заканчиваться в самый неподходящий момент, если отсутствует постоянный источник их пополнения. Не шляться же Иринке по лесам, вылавливая маньяков. Во-первых, маньяки – штучные экземпляры, часто не попадаются. Во-вторых, еще не факт, что именно она очередным маньяком закусит и финансовое свое состояние поправит, а если наоборот, спонсировать убийцы Иришка не нанималась. Философские рассуждения о вечном, и скажите, что деньги — это не вечная тема, пресек сдавленный детский вскрик. Иринка выскочила из новостройки, пробежалась до ворот туда, куда вел, как компас, венок на голове. У ворот, подвешенный вверх ногами, болтался в цепких лианах сторожевого едоцвета пацан, крайне похожий веснушками на трактирщицу. Рядом с ним стояла, вернее, лежала, опрокинувшись на бок, корзинка с едой. Первым делом голодная вампирочка подняла корзинку, спасая свой завтрак. Потом переключилась на качество связанного, даже кляп в виде листика имелся, мальчишку. Тот бешено пучил глаза, но не задыхался. И вообще, насколько Иринка помнила себя, ребенка, повисеть чуток вверх ногами в детстве ей всегда было за удовольствие. Это чем старше, тем неприятнее переносить то, что в детстве было в кайф, в том числе и такую вот акробатику. «Я что-то неправильно объяснила Лоре Марже? Вроде бы договорились, что корзину будут оставлять у ворот, пока я колокольчик не повешу. Задаток уплачен». Отогнув листик кляпу рта маленького вторженца, сообщила девушка. «Простите, Лора, я думал поднести и передать», — пискнул мальчишка, а плети, сжимавшие его, сжались чуть сильнее. Иринка, уже уяснившая, что у нее на голове находится нечто вроде живого пульта управления от всего растительного великолепия на участке, откуда приходит и куда поступает вся информация от уникального симбионта, цокнула языком. «Врешь». «Звездной четверкой клянусь, Лора, не умышлял худого, но уж больно любопытно стало». Красный от прилива крови к голове мальчишка стал еще более насыщенно алым, заполыхали даже уши. «Никогда мы чужого не брали!» «Если бы злоумышлял, худо тебе было бы», задумчиво согласилась Иринка и постучала по лиане, отдавая мысленный приказ веночку отпустить малолетнего балбеса, всей виной которого было неуемное любопытство. Осталось только пожать плечами, как бандиты в мультике про капитана Врунгеля, и констатировать. «Вабене». Плети разжались, возвращаясь в изначальное состояние невинных побегов живописного плюща. И паренек шлепнулся на мягкий цветочный ковер, заменивший корявую несуразность развалин. «Без меня и моего разрешения сюда входить нельзя», добавила девушка напрямую, получавшая сейчас данные от венка. «Задушили бы», предположил мальчишка, округлив глаза и замирая от сладкого ужаса. «Эти милые цветочки, малыш, зовутся плющ-едоцвет. Они прекрасны и невинны с виду, но безопасны лишь для меня. Как едоцвет погубит незваного гостя, он сам решит. Задушит, отравит, погрузит вечный сон и выпьет все соки или просто свяжет и оставит медленно умирать». «Ух ты!» В очередной раз, поставив Иринку в тупик детской логикой, вместо того, чтобы испугаться, пацан буквально засветился восторгом. Кажется, засияла каждая веснушка на его круглой мордахе. Едоцвет уже достался воистину восхищенный взгляд. «А говорили, здесь теперь никакая магия знаков не действует», — выпалил мальчишка. «Так то магия знаков, а едоцвет — древнее растение. Он сам растет и сам создает себе столько магии, сколько нужно». Рассеянно отозвалась Иринка, транслируя то, что стало достоянием ее разума, контактирующего с чудо-веночком. «Так что ты лучше за ворота не лезь. Оставляй еду. Я уже обещала, колокольчик куплю, повешу рядом. Позвонишь, знак подашь и довольна». «За пустой-то посудой можно входить?» — жалобно попытался выторговать право на кусочек приобщения к чуду мальчишка. лупая на прекрасную Лору светлыми глазками, опушенными белесыми ресницами. «За посудой можно, но от ворот не отходи. Я не всегда дома бываю. Повиснешь ненароком снова, и не 5 минут, а 5 часов тут проторчишь». «Понял, Лора. Дальше 2 шагов от ворот не полезу», — истово пообещал паренек, нарисовав на груди размашистый знак божественной 4-лучевой звезды в качестве подтверждения клятвы. И не утерпел, поделился впечатлениями. «Красиво у вас тут стало. Сад вместо развалин. Дом, беседка. Красивее, чем в парке наместника Келдерита». «Будто ты там бывал», — усмехнулась наивная лесть Иринка. «А то! Наспор с краснобрешенскими пацанами лазали», — похвастался герой. «Там, конечно, сторожа и псы для охраны. Но они ж не могут каждую щель в решетке сторожить обособливо. Если наместник в отъезде, а у них пиво. Если к особняку не лезть близко, все рассмотреть можно». «Да уж, пиво для мужчин — это святое», — хихикнула девушка. «Спасибо за завтрак. Корзинку с посудой я у ворот оставлю. Заберешь, когда обед принесешь». «Хорошо, Лора. У вас тут, небось, так, как в эльфийских кущах. Все такое, такое». Паренек не нашел слов для описания, только руками в воздухе потрепыхал. «Понятия не имею, никогда там не бывало», — честно ответила Иринка, выпроваживая гостя за ворота легким тычком вместо пониже спины. Корзинку с завтраком девушка в подвал не потащила, решила перекусить в наземной части владений. Ну и пусть на кровати. Кресло оказалось слишком низким и глубоким для трапезы. Кому не нравится, пусть не смотрят. Да и не смотрит никто, если только боги, да и те вряд ли. У них других развлечений и забот хватает, чтобы тратить время на созерцание завтрака вампирши, которую почему-то упорно считают эльфийкой. Вот и сынишка трактирщиков принял ее за дивнорожденную. Слишком часто такое случалось в последнее время, чтобы твердить о случайности. У Иринки закралось подозрение, что нераспознаваемость расы является характерной особенностью вампиров рода темного искуса. А что? Универсальная маскировка. Окружающие видят лишь то, что хотят видеть. Но не ходить же ей, бедняжке, с раскрытым ртом и выпущенными клыками, демонстрируя народу внешние вампирские признаки для развеивания заблуждений. В конце концов, считается неэтичным только намеренно выдавать себя за создание другой расы. Насчет добровольных заблуждений в традициях ничего не прописано. А она девушка хрупкая, почти безобидная, не считая ядовитого венка и змейки. Обидеть каждый может. Так пусть ее обидчиков ждет парочка-тройка смертельных сюрпризов. Открыв первый горшочек, Иринка принюхалась и уныло спросила пространство. «Это чего? И тут овсянка? Ни за что!» Полезно-питательная каша была в полном объеме решительно слита под корни едоцвета за пологом бунгало. Плющу, кажется, понравилось. Во всяком случае, растительный покров впитал кашу молниеносно. Все остальное девушка съела и выпила сама. Оладушки, горячий травяной настой, булочки, сыр и даже пару яблок. В отдельное глубокое блюдечко Иринка налила заранее оговоренную с трактирщицей порцию молока для резвящейся где-то на территории владений шипоцвета Маруся. Поползает, вернется и покушает. Конечно, в охоте маскарадница-специалистка, взять хоть утешительную мышку для Иринки. Но, насколько помнила попаданка из детских книжек, Маугли, к примеру, молочком змейки тоже никогда не брезговали. Пусть хвостатая подружка и защитница угостится. Ощущая приятную сытость, новая владелица недвижимости в элитной части города Милада задумчиво процитировала пошловатый стишок. «Куда пойти, куда податься?» Обустройством владений едоцвет всерьез занялся без участия девушки. Вон какую бунгало за ночь отгрохал. Так что все, что осталось на долю двуногого и свободного в передвижениях симбионта — приобретение мелочей для пущего комфорта. Постельное белье из ткани Плющ сотворить не мог. Зато Иринка могла. Нет, не сотворить. Понятное дело, ткать ни Иринка, попаданка, ни Ивка, вампирка не умели. Зато купить нужное — почему бы и нет. Где находится ближайшая точка, рынок, не рынок, базар, не базар, словом, местечко, торгующее всем, в том числе полезными в хозяйстве вещичками, посудой и одеждой, она знала. А все благодаря вкусненькому вчерашнему сутенеру. На секунду насторожившись, девушка прислушалась к себе и облегченно перевела дух. Дикого голода и жажды, призывающих устроить в Меладе кровавый беспредел, по-прежнему не ощущалось. Она сейчас даже перекусить не хотела каким-нибудь шоколадно-трюфельным злодеем мелкого или крупного пошиба. Может, ее голод вообще будет просыпаться лишь изредка или только тогда, когда рядом подходящий кандидат на закуску объявится. А что? Удобно. Иринка в очередной раз удивилась и порадовалась адаптивности психики доставшегося ей тела. Признаться честно, как сама землянка Ивка отреагировала бы на свалившийся на нее дурдом со сменой диеты, Иринка адекватно оценить не могла. Вполне вероятно, рехнулась бы. А Ивейда ничего, приспособилась и получает удовольствие от процесса. Пока девушка рассуждала, вернулась Маруська, приползла к блюдечку и занялась молоком с благодарным мурлыканьем. Уровень жидкости в таре быстро уменьшался.